Фауст. Дитя мое, Маргарита, не разберу, чем друг твой мне не по нутру. Фауст. Как так? Маргарита. В чем ваше кумовство? Как можешь ты терпеть его? Никто еще во мне так живо не возбуждал вражды брезгливой, как твой противный компаньон. Фауст. О, милочка, не страшен он. Маргарита. При нем я разом холодею. Я с прочими людьми в ладу, но так же, как душою всею я твоего прихода жду, так я чураюсь лиходея. Прости, Господь, мои слова, когда пред ним я не права. Фауст. Что ж делать? Уж такой чудило. Маргарита. Я с ним бы дружбы не водила. Едва он в дверь, как всех буравит его коварный острый взор. Он так насмешлив и хитер, и ни во что людей не ставит, что он любви вовек не ведал, как бы написано на нем. Мне радость в обществе твоем, когда ж ты с ним, и мы втроем, боюсь, как он бы нас не предал. Фауст. О, чуткость ангельских догадок, Маргарита. Он мне непобедимо гадок. В соседстве этого шута не идет молитва на уста. И даже кажется, мой милый, что и тебя я разлюбила. Такая в сердце пустота. Фауст. Тут верх врожденной неприязни. Маргарита. Но мне пора домой. Фауст, постой. Хоть раз нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой, грудь с грудью и душа с душой? Маргарита. Ах, если б я спала одна, сегодня ночью, веришь слову, я б не задвинула засова, но рядом дремлет мать в полсна. Когда бы нас она застала, я б тут же замертво упала. Фауст. О, вздор! Вот с каплями флакон. Немного их накапай в воду, дай выпить ей. И до восхода ее охватит крепкий сон. Маргарита. Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда? Фауст. Я б не дал их тебе тогда. Маргарита. Чуть я тебя увижу сразу, все рада сделать для тебя. Тебе, кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечем. Уходит. Мефистофель, входя. Ну что, ушла твоя овца? Фауст. Подслушивал? Мефистофель. Узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица Вере обучала. О, Вера! Важная статья для девушек властолюбивых. Из женихов благочестивых выходят смирные мужья. Фауст. Проклятый изверг, не греши. Тебе ль понять, как в детской Вере ей страшно будущей потери моей загубленной души? Мефистофель. Все это, братец, только так. А ты поверил и размяк? Фауст. О, помесь грязи и огня! Мефистофель. Она, заметь, физиономистка, и раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Ум плутовской давно смекнул, что хват я или Вельзевул. Так ночью... Фауст. Что тебе за дело? Мефистофель. Одна отзывчивость всецела.